то она нашла бы тебя. Несмотря на храбрость русских войск, роковая ошибка главнокомандующего Бенниксена погубила их окончательно. Русские войска должны были броситься в реку, чтобы уйти от огня французской артиллерии. Часть их побежала вдоль реки, часть сдалась в плен, но сдавшихся оказалось немного, потонувших было гораздо больше. Почти вся русская артиллерия попала в руки Наполеона. После утраты своей артиллерии и страшных потерь, больше 25 тысяч убитыми, ранеными и пленными, Бенниксен быстро отступил к реке Прегель, теснимый французами. Единственный шанс спасения от полного истребления заключался в бегстве. Сейчас же, после битвы при Фридланде, маршал Сульт вошел в Кёнигсберг, где захватил огромные боевые запасы, хлеб, одежду. Все это как раз только что было привезено с моря англичанами, не предвидевшими такой близкой катастрофы. Армия Наполеона подошла к Неману 19 июня, через 5 дней после битвы под Фридландом. Остатки русской армии успели переправиться через реку. Наполеон стоял на границе русской империи у Тильзита. 19 июня вечером до аванпосты французской кавалерийской дивизии, стоявшей на берегу Немана, явился под белым парламентерским флагом русский офицер из отряда Багратиона, просивший передать маршалу Мюрату письмо от русского главнокомандующего Бенниксена. Бенниксен предлагал заключить перемирие. Мюрат немедленно переслал письмо императору. Наполеон изъявил согласие. Кровопролитная борьба окончилась. До последней минуты Александр не считал своего дела проигранным. Еще 12 июня, когда в Тильзите были получены известия о битве при Гейльсберге, кончившейся тяжкими потерями и отступлением русской армии, брат царя Константин Павлович настойчиво советовал Александру в очень резких выражениях немедленно помириться с Наполеоном. «Государь! — вскричал Константин, — если вы не хотите мира, тогда дайте лучше каждому русскому солдату заряженный пистолет и прикажите всем им застрелиться. Вы получите тот же результат, какой даст вам новая и последняя битва, которая откроет неминуемо ворота в вашу империю французским войскам». Александр решительно воспротивился. Он выехал из Тильзита навстречу русским резервам вечером 14 июня, как раз когда русская армия погибала у Фридланда в волнах Алле. Уже с утра 15-го в Тильзит стали приходить первые известия о происшедшей катастрофе, что треть русской гвардии истреблена под Фридландом, что войска, геройски сражаясь, все же утомлены и не хотят больше воевать, что Бенниксен потерял голову и не знает, что делать. Слухи сменились самыми точными сведениями. Русскую армию постиг под Фридландом почти такой же страшный разгром, как в 1805 году под Аустерлицем. Наполеон с великой армией может немедленно начать вторжение в Россию. В верхах русской армии царила полная паника. Знаменитый впоследствии партизан Денис Давыдов, наблюдавший армию сейчас же после Фридланда, писал: «Я прискакал в главную квартиру. Толпы разного рода людей составляли ее. Тут были англичане, шведы, пруссаки, французы-роялисты, русские военные и гражданские чиновники, разночинцы, чуждые службе и военной и гражданской, тунеядцы, интриганы. Словом, это был рынок политических и военных спекуляторов, обанкротившихся в своих надеждах, планах и замыслах. Все было в тревоге, как за полчаса до светопреставления». Денис Давыдов, военные записки, Москва, 1982 год, страница 88. Бенниксен просил у Александра позволения заключить перемирие. Александр на этот раз смирился. Получив русское предложение, Наполеон, как мы уже говорили, тотчас же согласился. Воевать с Россией дальше не имело для него никакого смысла. Для подобного предприятия требовалась иная подготовка. Пруссия была разгромлена вконец, а Россия могла согласиться принять континентальную блокаду и войти тем самым в политическую систему, которую возглавил Наполеон. Больше ему пока от Александра ничего не было нужно.